«Кто такие?» — рявкнул медведь. «Мы с хозяином путешествуем», — испуганно пискнул Кузя. Я добавил, что путешествуем не просто так, бесцельно, а для образования, с научной целью. Медведь слушал, обмахивался веткой и ворчал. Ему было жарко в своей белой шубе. Корова вмешалась в наш разговор. Она заявила, что мы с Кузей ее добыча, и она не уступит нас медведю. В крайнем случае, так как она не желает вступать в конфликт, медведь может закусить мальчиком, а о коте не может быть и речи. Она твердо решила съесть его сама. Видно, она думала, что кот вкуснее мальчика. «Нечего сказать, милое домашнее животное!» Не успел медведь ответить, как сверху послышался шум. На нас посыпались листья и сломанные ветки. На толстом суку усаживалась огромная и странная птица. У нее были длинные задние лапы, короткие передние, толстый хвост и хорошенькая мордочка без всякого клюва. Два неуклюжих крыла торчали у нее за спиной. Птицы стаей носились вокруг нее и тревожно кричали. Наверное, они тоже впервые увидели такую пташечку. «Что это еще за уродина?» — невежливо спросил медведь. А корова поинтересовалась, можно ли ее есть. «Кровожадная тварь! Мне хотелось запустить в нее камнем». «Это птица?» — удивленно спросил Кузя. «Таких больших птиц не бывает», — ответил я. «Эй, на дереве!» — заревел медведь. «Ты кто такая?» «Я? Птица-кенгуру?» — нежным голосом пропело чудовище. «Врешь!» — разозлился медведь. «Кенгуру не летают! Ты зверь, а не птица!» Корова тоже подтвердила, что кенгуру не птица, и тут же добавила. «Взгромоздилась такая туша на дерево и строит из себя соловья. Слезай вниз, самозванка, я тебя съем!» Кенгуру рассказала, что раньше она в самом деле была зверем, пока один добрый волшебник на уроке не объявил ее птицей. После этого у нее выросли крылья, и она стала летать, летать весело и приятно. Завистливую корову разозлили слова кенгуру. «Чего мы ее слушаем?» — спросила она медведя. «Давай ее лучше скушаем». Тут я схватил здоровенную еловую шишку и угодил корове прямо в нос. «Да чего же ты кровожадная!» — упрекал я корову. «Ничего не поделаешь. Это все потому, что я плотоядная». Мне понравилась веселая кенгуру. Только она одна не ругала меня и ничего не требовала. «Слушай, кенгуриха!» — проревел медведь. «Неужели ты в самом деле стала птицей?» Кенгуру клялась, что рассказала правду. Теперь она даже учится петь. И тут же затянула смешным голосом. «Такое счастье снится нам может лишь во сне. Внезапно стала птицей. Летать приятно мне. Была я кенгуру, а птицей умру». «Безобразие!» — возмутился медведь. — Все перевернулось. Коровы едят котов, звери летают, как птицы. Белые медведи теряют родной север. Где это видано?